Супруги Шумилины были порядочными и сердечными людьми. Жену Шумилина, эту добрую и заботливую женщину, он помнит еще с тех пор, когда она как бы взяла шефство над его тогда еще совсем юной Машенькой. Он добром вспоминает ее за это. Именно благодаря ее влиянию из Маши получилась заботливая, милая и такая добрая женщина. Сердечно попрощавшись с Леонидом Семеновичем, Мошкин неторопливо пошел длинным коридором к себе в кабинет делать и далее это самое надо. Уже в кресле за столом он посмотрел на именные и удивился. Обед остался позади часовой стрелки. Ему опять пришлось доставать дырокол, чтобы аккуратно подшить в дело документы, принесенные от Шумилина. Проделав все и полюбовавшись работой, навел порядок и на столе. Опорожнил пепельницу, хотя вставать и идти с ней к двери, где стояла урна, не хотелось. Вернувшись обратно в кресло, Мошкин стал размышлять над обстоятельствами дела. Поигрывая от нечего делать брелоком с ключами, он вдруг осознал, что расследование дошло до какой-то, может быть, самой трудной точки, пройти которую нужно во что бы то ни стало. Чтобы искать преступников, ему нужно было знать, откуда эта газета и когда она издана. Узнав это, у него появится возможность поискать отпечатки там, где пересечется эта газета с 365-м поездом. Мошкин с удовольствием поехал бы туда, а там уже сориентировался по ходу развития событий. Так, теперь этот экспедитор, с ним тоже вопрос. То ли попадется рыбка в сеть, то ли нет. Нужно ждать. А вот дождемся или нет, неясно. Ну, а если отбросить и пойти другим путем, может, это получится? Потому что ждать результатов экспертизы пыжа, ждать на вокзале экспедитора — все сводится к тому, что нужно ждать, значит, терять драгоценное время. А потеря времени — это все. У преступников увеличивается шанс спрятать концы в воду, да и сам обязательно что-то сделаешь не так. Нет, время терять нельзя, никак нельзя, а то убийцы уйдут, и я не смогу их тогда достать. Попробуем по-другому. Значит, преступник или преступники, судя по пыжу, из Средней Азии. Откуда? Не знаем, но приехали они, а точнее уехали, 365-м поездом. Машина угнана из березовой рощи за 3 дня до убийства. Но что они делали в городе все эти 3 дня? Зачем им была нужна машина? Ну, не поехали же они сюда за тем, чтобы именно здесь убить милиционеров, как будто они водятся только у нас в городе. Такое преступление можно было совершить где-то поближе, но не ехать же сюда из-за этого в течение 2 дней и за многие сотни километров. Подожди. Стоп! Если они из Ферганы, то они еще сейчас не добрались до конечного пункта. То есть они еще в пути. Значит, срочно нужно сообщить всем по линии 365-го, чтобы проверили в поезде всех подозрительных. Это нужно сделать как можно быстрее. Ах, как поздно он об этом догадался. Ведь мог это сделать как минимум на 3 часа раньше. Ладно, есть еще время. Поезд прошел немногим более 2/3 пути. А поэтому шанс есть. И не использовать его просто грешно. Мошкин достал лист бумаги, взял из стаканчика шариковую ручку и набросал сообщение в Фергану оперативникам. Закрыв кабинет, направился торопливым шагом в приемную генерала. Не говоря ни слова секретарше, прошел в кабинет к Говорову. Женщина привстала на стуле, пытаясь задержать Мошкина, но он уже скрылся за дверью. Произнеся только одно слово «Разрешите?» и, не дожидаясь ответа, Николай Федорович уже шел к столу генерала. «Что случилось?» «Извините, Николай Васильевич, но преступники или преступники могут следовать, по моим соображениям, в 365-м скором поезде. Вот, посмотрите. Я составил вводную, нужно ее утвердить и срочно передать, чтобы это сообщение можно было проверить. Может, мы сможем задержать их еще раньше, в дороге». Генерал внимательно выслушал Мошкина, не перебив его ни одним словом. Он не стал даже читать это сообщение, а просто наложил резолюцию с требованием первоочередной передачи по телеграфу. «Николай Федорович, после отправления этого сообщения, если у вас будет время, то зайдите ко мне и дайте кое-какие пояснения. А сейчас идите, видимо, действительно нужно торопиться. Буквально через 10-15 минут этот текст был передан телетайпом с пометкой «Срочно». Держал он барсука не только за телохранителя, но и за личного водителя, для чего купил ему на рынке тачку. Ездить приходилось не так часто, но машина была нужна, притом всегда готовая и ухоженная. Служебная дверь открылась, и оттуда бегом к машине направился длинноволосый высокий человек. Он проворно открыл заднюю дверцу и быстро взгромоздился на заднее сиденье. «Здравствуй, Василий, давненько не виделись. Все дела и дела», — с улыбкой на лице произнес Абрамович и протянул руку Крыму. «Привет, шеф, не темни, говори, зачем нужен?» С некоторой напряженностью в голосе спросил парень, ловко закурив сигарету. «Крым, ты вообще-то интересуешься тем, что происходит в городе?» Уже без улыбки спросил Юрий Федорович. «Да мало ли что в нем происходит, меня это не колышет. Вот если это меня касается, то тогда совсем другое дело». «А, собственно, ты на что намекаешь?» — спросил Крым, выпустив дым в приоткрытое стекло. «Да какие тут намеки! Слышал, что на проспекте завалили двух ментов. Не твои парни резвились?» «Да, я слышал, что такой случай произошел у дома офицеров. Но клянусь тебе, тут мои ребята ни при чем. Я уже навел справки. Собственно, мне даже интересно, с каких это пор ты стал так заботиться о жизни и здоровье нашей родной милиции?» Зло сузив глаза, спросил Крым. «Ладно», — миролюбиво произнес Абрамович. — «Не горячись, Вася. Ты же знаешь, как я люблю ментов. А вот то, что это не твои люди совершили такое, это меня радует. Радует потому, что ты умно работаешь, денежки неплохие зашибаешь, живешь тихо и мирно. Ведь тот, кто совершил это убийство, всех нас подставил под удар. Тебя, меня и других. Теперь менты озвереют, начнут копать, им же надо злость свою утешить и показать всему народу и городу, что они в силе и законе. А нам с тобой это не на руку. Жили мы, свои дела делали, и они нас не трогали, а мы их, собак, не дразнили. Ты согласен? Ну, а что тебе еще надо было?» «Вообще-то я с тобой согласен. Но убийц Здорово, не осуждаю. Правильно сделали. Теперь менты потише будут. Ну, а то, что милиция позверствует, это и без слов понятно. Пусть порыскают, побьют ноги. Это им сам полезно. А мы как делали свои дела, так и будем делать. Нас они не заметут. Это уж точно. Хорошо, если все будет так, как ты сказал. Но я подъехал к тебе, чтобы предупредить. Будь поосторожней. Спасибо за заботу. С некоторой ехицей в голосе ответил Крым. Не надо, Вася, не юродствуй. Ты же знаешь, как я к тебе всегда относился. Добродушно улыбаясь и глядя в глаза Крыма, говорил Абрамович. Я все понимаю, шеф. Главное, чтобы менты на наш след не напали, а ссориться у нас нет причин. Я к тебе по-доброму, а ты стараешься обидеть. Все так же, улыбаясь, продолжал давить на него Абрамович. Да нет, я ничего не имею против, уже по-человечески ответил Вася. Ты все делаешь правильно. Ну, а за моих парней не беспокойся, у меня все в ажуре. А может, это нас и не коснется? Может, и не коснется, но поосторожнее работать никогда не помешает. Если бы я к тебе плохо относился, то такого разговора не было бы, а то я к тебе как к брату. А ты? В голосе Абрамовича послышалась обида. «Слышь, шеф, не бери в голову, я ведь тоже не по злобе. Просто какая-то досада на душе». Уже миролюбиво сказал Крым и выбросил окурок через приоткрытое окно на улицу. «Я понимаю, что у тебя много трудностей, но и меня пойми правильно. Будем считать инцидент исчерпанным». И Абрамович протянул Васе руку для рукопожатия. В случае чего звони или мне, но лучше Макарычу. Если что, то он меня найдет. Добро, бывай. Крым пожал протянутую руку и вышмыгнул из машины. Массивная служебная дверь за ним со стуком закрылась. Дождь на улице не прекращался, хотя и стал менее интенсивным. Каждую сволочь упрашиваешь, как девочку. Ну что? Что поделаешь, приходится и это делать. Он тоже себе цену знает. Прикуривая вслух, произнес Юрий Федорович.